А не хотел бы ты собирать взносы за радио NHK? Дескать, у меня приятель в тамошнем отделении служит, могу замолвить словечко». «По гроб жизни буду обязан», — ответил отец Тенго. «Что за место такое, NHK?» Он тогда представлял очень плохо. Но в любой стабильный заработок готов был вцепиться зубами. Чиновник оказался так добр, что написал рекомендательное письмо и даже выступил официальным поручителем. Так отец Тенго и стал сборщиком взносов за государственное радио, а позже и телевидение. Прошел обучение, получил норму и фирменный костюм. Японцы понемногу оправлялись от шока побежденных в войне. После стольких лишений и бед народ все настойчивее требовал развлечений. Самой доступной и дешевой забавой становилось радио с его музыкой, юмором и спортивными репортажами. И чем шире радиоафицировалось население, с довоенным уровнем не сравнить, тем больше сборщиков денег за эти услуги требовалось корпорации NHK. На новой работе отец Тенго вкалывал до седьмого пота. С детства он был крепко сложен и необычайно терпелив. Но за всю жизнь до тех пор ни разу не наелся досыта. Человеку такой судьбы работа на NHK вовсе не казалась особенно трудной или ужасной. Как бы ни презирали его порой, как бы ни унижали, знавал он времена и похуже. А кроме того, принадлежность к такой гигантской организации рождала в нем огромную гордость. Не имея даже удостоверения личности, он нанялся на эту работу обычным сдельщиком. Но уже через год за успехи и отменное служебное рвение его приняли в ряды официальных сотрудников компании. Подобных случаев за всю историю существования NHK, пожалуй, никто и не вспомнит. Свою роль здесь сыграло и то, что, проработав год в одном из самых проблемных районов города, он умудрился собрать денег больше, чем любой из его коллег. И все же главным трамплином для его карьеры, несомненно, явилось поручительство большого чиновника. Теперь отец Тенго получал стабильную зарплату плюс все возможные надбавки. Вступил в жилищный кооператив своей фирмы и застраховал здоровье и жизнь. И от остальных сборщиков взносов за NHK, хотя и неуловимо, отличался только одним. Эта работа была самой большой удачей всей его жизни. Что бы там ни случилось в прошлом, ему удалось прорваться и удержать позиции. Обо всем этом Тенго слышал уже тысячу раз. Отец никогда не пел ему колыбельных и не рассказывал на ночь сказок. Вместо этого он раз за разом повторял все, что ему довелось пережить. Родился у бедных крестьян далеко на севере. Воспитывался как собака, тяжким трудом и побоями. Завербовался в армию переселенцев, уехал в Маньчжурию. И в краю, где леденеет струя мочи на морозе, отстреливаясь от диких лошадей и волков, пытался возделывать землю. Чудом избежал советского плена, и когда остальных угоняли в Сибирь, вернулся на родину цел и невредим. Подыхал от голода в послевоенной Японии, пока случайно не встретил человека, который помог ему стать достойным сборщиком взносов при великой корпорации NHK. На этом в истории отца неизменно наступал хэппи-энд. И стал он, дескать, жить-поживать, да добра наживать. Стоит признать, эту историю отец рассказывать умел. Что там было правдой, что нет, понять невозможно. Но в целом все слушалось очень связно. И хотя рассказчик явно упускал какие-то неприятные для него детали, история выходила живой и натуралистичной. В ней было все, что нужно. Интрига, драматизм, хаос, грубая действительность. Конечно, попадались места откровенно скучные, а то и совсем непонятные, сколько ни уточняй. Но все-таки, если жизнь человека измерять в событиях, у отца получилась довольно богатая жизнь. Тем не менее, после истории о найме в компанию NHK, рассказ отца чего-то утрачивал яркость и реалистичность. Всякие подробности пропадали, повествование становилось бессвязным, словно дальше ему рассказывать особенно не о чем. Вот отец встречает некую женщину, женится, вот у них рождается единственный сын, то есть сам Тенго. А через несколько месяцев мать Тенго умирает от какой-то болезни. Отец, больше ни на ком не женившись, продолжает служить в NHK, и в одиночку воспитывать Тенго. И так до сегодняшнего дня. Конец истории. При каких обстоятельствах его родители встретились, как поженились, что за человеком была его мать, отчего умерла, и не связана ли ее смерть с рождением Тенго, страдала ли перед смертью, обо всем этом отец не рассказывал никогда. Сколько Тенго не выпытывал, отец переводил разговор на другое, оставляя вопросы без ответов. А то и просто мрачнел, уходил в себя, и обрывал беседу. Ни одной фотографии матери у них не осталось. Даже свадебной. Как объяснял отец, справлять свадьбу они тогда позволить себе не могли. Да и фотоаппарата не было. Из этой части рассказа Тенго не верил ни слову. Отец явно что-то скрывал и взамен сочинял небылицы. Мать не могла умереть через несколько месяцев после родов. Тенго помнил, как она была рядом, когда ему исполнилось уже годика полтора. И пока мальчик спал, обнимала в постели какого-то незнакомого дядю.